Да. Здравствуйте, специалист сейчас вам ответит. Ожидайте на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Тимофей. Фарат Валерьевич, отдел по работе с должностью. В общем, про так. Значит, разговор записывает. А вы специалист? Вы главный специалист отдела по работе с А в какой области вы специалист? Я же сообщил, в какой. В какой? Главный специалист отдела по работе с просроченной задолженностью. Прям главный? Самый главный? Главный. Офигеть. Это вы, небось, лет 10 отпахали в этой конторе, да, чтобы добиться такого поощрения в виде продвижения по карьерной лестнице? Да? Или у вас почти быстро там? Или у вас все там? Я просто никогда не слышала младшего специалиста, даже обычного просто специалиста. Одни главные, старшие главные. Вы там друг другом командуете? Это не так, Лариса Викторовна. Я вам утверждаю абсолютно ответственно. Не слышала, вот сколько вы мне звоните, либо старшие, либо главные. Или это мне такая честь? На меня только обученных псов вероятно, бросают. Кстати. Да? Угу, я поняла. Ну ладно, рассказывайте, чего хотели. Денег не дам. Что случилось? Да. Здравствуйте, Светлана Валерьевна. Здравствуйте. Кто вы? Досудебный отдел ООО «Финпротект». Меня зовут Короленко Анна Викторовна. Ведется запись разговора. Денег не дам. Ваш договор из МФК «Турбозайм» был переуступлен. ООО «Финпротект» реквизиты поменялись. Звоню по поводу вашего долга 45 491 рубль 52 копейки. Подготовили деньги на оплату? Денег не дам. Ну, так понимаю, то, что вы не подготовили. Денег 12-й день не просроченная дам. Просроченная задолженность у вас. Давайте сверим данные в анкете. Проживаете в улице Сахарова? Нет. А где проживаете сейчас? А, прям вот взяла какой-то звонилки, телефон и рассказала, где я там проживаю. Немного ли на себя берем? Кому я еще обязана? Тебе, что ли? Кредитору. Ты что, курица? Кредитору. Ты докажи врагу-то сначала свои права какие-то, а потом будешь мне вопросы задавать личного характера. А то гляди какая. Ты вмешиваешься в мою личную жизнь, нарушаешь мое личное пространство, пасть закрой и слушай, когда тебе умный человек вещи грамотные говорит. Ты позаботься, курица, лучше о том, чтобы твоя шаромыжная конторка отправила уведомление по закону, как требуется. Когда отправишь, сама вам вот позвонишь мне позвонишь закона и отчитаешься. Спорим, ты врешь? Условия сейчас очень легко докажу. Нарушили. Курица, смотри. Трек номер порядке письма называй. Давайте не трек будем номер письма называй, курица. Перебивать. Давай друг быстро друга мне трек номер письма. Я не а то я тебя быстро перебью. Я не договорила. Да мне плевать, договорила ты или нет. Трек, номер письма, либо ты называешь мне, либо ты разворачиваешься и нахер идешь. Бодро песню напевать. Напевать можешь. Можешь, я не знаю, там, отсасывать по дороге у встречных, поперечных. Мне пофигу. В любом случае, пока ты, маромойка, не доложишь мне по форме, как отправлено письмо, трек, номер письма, пока ты не доложила, ты нахер будешь ходить каждый. Добрый день. Ёлки-палки, 2 минуты почти ждала, наконец-то. Вам не кажется, что невежливо людей заставлять так долго ждать ответа? Меня зовут Лазарев Иван Юрьевич, специалист отдела по работе с проблемой задолженности. Долговое агентство ДЛТМ. Скажите, пожалуйста, Илья Ильич, знаком вам? Ага. Знаком. Хорошо, к вам как могу обращаться, понимаете? Не надо ко мне обращаться. Надо, ну почему? Я же хочу провести с вами продуктивный диалог. Я же должен как-то к вам обращаться. А я не хочу с вами проводить конструктивный диалог. Не хотите проводить? Угу. Это ваша гражданская правда. Я как-то не настроена на конструктивный диалог сегодня с утра. Ну, всякое бывает в жизни. Ага. А вы не подскажете, кем вам приходится, Дамир Ильясович? Не подскажу. не подскажете. А почему не подскажете? Потому что это наша частная жизнь, кем у меня приходится, и вас это абсолютно не касается. Конечно. Это ваша правда. Хорошо, я вас услышал. Мы вот ранее связывались с Дамиром Ильясовичем. И с вами, по-моему, тоже связывались. Связывались. Информацию передать. А я не передаю. Не передаете информацию. А почему не подскажете? Потому что вы не хотите платить. Это личные причины. Мы не хотим. Да. Вы простите. А за что мы должны платить? За услугу. Вы, пожалуйста, уточните. За какую услугу? Ну, за услугу по передаче информации. Вы, может быть, лично у Дамира Ильясовича поинтересуетесь об оплате данной услуги? Дамир Ильясович, я у него спрашивал, он сказал, он мне платить не будет. Поэтому бесплатно ничего делать не буду. Он тоже какой жадный Дамир Ильясович. Да, вы недалеко ушли, тоже пока еще, между прочим, никто ни копейки не заплатил. Так что не вам говорить о жадности Дамира Ильясовича. Так вы же не сказали, что информацию передаете, как же? Че? Это во-первых. Вы же не сказали, что будете информацию передавать? Я передам, если вы мне заплатите. Вы понимаете, что вам платить никто не будет? Ну а вы понимаете, что информацию никто не передаст? Передадут. Всегда найдется человек, который сможет передать. Ну ищите, но это не я буду. Это не вы. Вы отказываетесь передавать информацию, да? Ну вы же уже поняли, зачем вы переспрашиваете. Ну, просто уточнить вдруг у вас. Вы же говорите, что у вас настроение меняется. Сегодня я такого не говорила. Зачем вы обманываете? Я такого не говорила. Сегодня вы не настроены на конструктивный диалог. Завтра да, и что? Будь может, вам вдруг захочется передать информацию. Не, не захочется. Хорошо. Ну, в таком случае хочу вас предупредить, что звонки будут поступать тогда. Да, ради бога. А вы знаете, я вам, у меня есть некоторые познания в продажах и маркетинге, я вам хочу посоветовать. Вы когда такой длинный автоответчик, автодозвон включаете, вы на что надеетесь? Вот автодозвон, его же никто не слушает. Трубку берут, слышат робот и выключаются просто. Это я просто знаю, я один раз случайно поняла, что после робота там еще люди появляются. И я слушаю. А другие же вас не слушают. У вас, мне кажется, показатели по взысканию практически нулю равны с таким подходом. Ну, это, ну, как вы правильно сказали, вам кажется. Слушают, поверьте мне, слушают. Слушают, да? Если хотят вопрос решать, то слушают. А что, кто-то с вами решает вопросы, с третьими лицами просто так решают вопросы? Это ж какие глупые люди. С ума сойти. Сами, во-первых, решают вопросы, во-вторых, они совсем не глупые. Да, конечно, глупые. Если договариваться с коллекторским агентством, это себя не уважать надо. А я не говорю, что мы коллекторское агентство, долговое агентство. Ну, слушайте, да, господи, какая разница? По большому счету, взыскание просроченной задолженности – ваш основной вид деятельности. Что у вас, что у коллекторов. По выписке из ЕГРЮ вы одна и та же, то есть как бы один и тот же вид деятельности осуществляете. Какая разница, как вы там себя назовете, коллекторское или долговое? Юридически вы одно и то же. А вам не кажется, что методы нашего агентства и коллекторского, как вы сказали, различаются? Нет, не кажется. А в чем они должны различаться? Ну, вы знаете, я скажу, коллекторы работают хорошо, давайте не будем затягивать. Как голову. Коллекторы работают? Зачем вы выдумываете? Точно так же звонят, дай денег, как и вы. А я не просил у вас денег. У меня не просили, а если бы Дамир трубку взял, у него бы попросили. Ну, так, начнем с того, что никто у него денег не просит. Ну, это потому, что вы с ним не разговариваете, поэтому не просите. А если бы поговорили, просили бы? Ну, начнем с того, что вы в любом случае не просили. Это выполнение его финансовых обязательств, которые... Которые вас не касаются абсолютно. К сожалению, для него касаются. Если не знаю, то касается. Хорошо, женщина, вы, к сожалению, не можете этого доказать. Раз уж вы не настроены на конструктивное дело, как вы сами, то ага. Не будем затягивать. Не будем ну все, пока. Всего доброго. Пока. Ожидайте. С нетерпением буду ждать очередного вашего дурацкого звонка. С нетерпением, с ума схожу. С утра до вечера хожу по дому, думаю, когда же мне Дельта-М позвонит. И тут бинго, сегодня мне посчастливилось. Да, и каждый раз, пожалуйста, дослушайте автоответчик, уж будьте так любезны. Ну, посмотрим. Это ж вы уже приняли за меня решение, что я изменчива, как в песне, да? Сердце красавицы склонно к измене. Так что, ну, поглядим, как у меня будет настрой. Но я вам заранее могу сказать, что вы Дамира по этому номеру не услышите никогда. Так что вы осуществляете бессмысленные действия. Ну, просто номер был указан как мобильный телефон. К сожалению, опровергнуть или подтвердить данную информацию. Да, ради бога. Я же понимаю, что вы все равно будете звонить. Я просто так по-доброму, по-человечески вам сказала, что вы осуществляете бессмысленные действия. Ну, это уже наша работа, сами понимаете. Ну, да. Хорошо, я вас услышал. Да. Всего доброго. Пока-пока. В дальнейшем, надеюсь, поговорим. Всего доброго. Пока. Здравствуйте. Здрасте. Инспектор Михайлова, Альбина Викторовна, компании «Эверест». Разговор у нас записывается. Лариса Викторовна, это вы, верно? Это я, денег не дам. А мне не надо. Ну и вы все. Вы должны вашему кредитору не поставить. Я сказала, Лариса, денег не дам. По договору. Мне не нужны. Ну и все. Лариса Викторовна, вы должны исполнить свои просьбы. Денег не дам. Мы себя сделали. Лариса Викторовна. Да-да. Вы будете вести более конкретный разговор? А зачем? Ну как зачем? Взрослый человек взял на себя финансовые обязательства. Вас это не касается? Итак, нет, это касается... Но вы бесцеремонно влезаете туда, куда вас не просят. Почему вы удивляетесь, что с вами ведут неконкретный разговор? Я к вам не влезаю никуда. Но я уже все сказала, денег не дам. Это во-первых. Во-вторых. Ни копеечки не получите. Хоть во-вторых, хоть в-третьих, хоть в-шестнадцатых. В любом случае, вы оказались в данной ситуации беспомощными, абсолютно бесполезными. Вы совершенно не умеете взыскивать просроченную задолженность. Не профессионалы, это мягко сказано. Потому что ваши вот эти бесцельные, глупые, бесполезные совершенно речи ваших сотрудников вашей компании, они не приводят вообще никакому результату. Ответ один. Денег не дам. Как общается? Как общается? А что я такого сказала-то? Есть ребенок, ему 5 лет. О, Господи, вот эти офигенные истории вы, пожалуйста, своим собутыльникам на лавочке рассказывайте. Мне это совершенно неинтересно. Ну, я и имею в виду, что вы так с соседями общаетесь. Да, как я общаюсь? Я вас оскорбила как-то? Или что я такого сказала-то? Как я общаюсь? То, что я не блею, как овца, вас это возмущает? Но это ваши личные проблемы. Если вы привыкли, что вам кто-то мычит в трубку, то здесь, то здесь. Вы немножечко ошиблись номером, потому что здесь я каждый раз буду щелкать по носу каждую звонящую мне непрофессиональную сотрудницу Эверест. Ну так что, Эверест, денег не дам. Я не на работе. Лариса Викторовна. Да дам. Или вы можете только одну единственную фразу повторять? Я не на работе. Так, может быть, хотя бы ознакомитесь со своим договором займа? Можете. Вас это совершенно не касается. Я вам уже сказала, денег не дам. Лариса Викторовна. Ответ один. Вы даже не в курсе, по какому вопросу. Да что же вы так сокрушаетесь? Мне все равно, по какому вы вопросу. Скажи, я понимаю, что Эверест, попрошайки, денег не дам. Все, логическая цепочка сложилась. Я, в отличие от вас, не развожу вот эту вот полемику пустую, ненужную, не переливаю из пустого в порожнее. Сразу четко по факту вам все было сказано. Чего продолжать этот бесполезный абсолютно разговор? И от того, что вы будете без конца Лариса повторять мое имя, отчество, ничего совершенно не изменится. Понимаете или нет? Если бы... Не, я не хочу, ну зачем? Ну опять вот этот бред. У меня, понимаете, у меня аллергия на бред. И когда вы начинаете вынести свой бред, у меня прям пупырышки на попе вскакивают от этого. Вы слышите? Лариса, мне неинтересно. Вот что я хотела. Ненужная мне абсолютная информация. Мне это неинтересно. Весь ваш бред мне неинтересен. То есть вам не интересно, мне что не по улице будут принудительные меры взыскания? Ой, начинается. А вот я чувствую, уже пупырышки начали выскакивать. Что, ваши, очередной, поочередной бред, господи. Ну вы не убедились в том, что вас никто всерьез не воспринимает? Вам никто не верит. С кем вы там можете общаться? А куда вы там приедете? Эверест, мне вообще пофигу, что вы говорите. Кто вам поверит, учитывая, что вы... Что не я? Вас это абсолютно не касается. Денег не дам. Все хорош. О, началось. Мне мамочка не нужна, чтобы меня отчитывать. У меня есть мамочка. Вы дегенеративно своих детей воспитываете. Да хватит мне тут орать в трубку. Че вы... Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Виктория, я представляю Восточный экспресс-банк. Елена Владимировна, верно? Верно. Елена Владимировна, для вас сейчас действует предложение по кредитованию на выгодных условиях. Также по сниженной ставке. Какая у вас сумма могла бы заинтересовать? Никакая. Все, разговор окончен. А что так сразу отказ, Елена Владимировна, а лучшие условия подберем? Не надо мне никаких условий, неинтересно. Все? Всего доброго, до свидания. Пока.